При свете лампы блеснуло оружие. Там хранились ножи, побывавшие не в одной славной переделке. Он рассказал, что владеет клочком земли в окрестностях Пергамино и собрал все это, колеся по провинции, открыв шкаф и не глядя на таблички. Он поведал мне истории всех экспонатов, похожие одна на другую и отличавшиеся разве что местом и временем. Я поинтересовался, нет ли среди них ножа Морейры, слывшего в ту пору образцом гаучо, как потом Мартин Фьерро и Дон Сегундо Сомбра. Он ответил, что такого нет, но есть другой, не хуже, с полукруглой крестовиной. Вдруг послышались возбужденные голоса. Он мигом закрыл шкаф, я бросился за ним. Вриарте вопил, что его партнер шельмует. Остальные сгрудились вокруг. Дункан, помню, возвышался над всеми, крепкий, сутуловатый, с бесстрастным лицом и светлыми, почти белыми волосами. Манеко Уриарте был юркий, темноголовый, вероятно, не без индейской крови, с жидкими, задорными усиками. Все были заметно пьяны. Не скажу, вправду ли на полу валялись 2-3 пустые бутылки, или это мнимая подробность навеяна моей страстью к кино. Уриарте не замолкал, бронясь, поначалу язвительно, а потом и непристойно. Дункан, казалось, не слышал. В конце концов, словно бы устав, он поднялся и ткнул Уриарте кулаком. Очутившись на полу, Уриарте заорал, что не спустит обидчику, и вызвал Дункана на дуэль. Тот отказался и прибавил, как бы оправдываясь: «Дело в том, что я тебя боюсь». Все расхохотались. Уриарте, уже встав на ноги, отрезал: «Драться! И сейчас же!» Кто-то, прости ему Бог, заметил, что оружие искать недалеко. Не помню, кто открыл шкаф. Манеко Уриарте взял себе клинок поэффектнее и подлиннее, с полукруглой крестовиной. Дункан, почти не глядя, нож с деревянной ручкой и клеймом в виде кустика на лезвии. «Выбрать меч», — вставил кто-то. «Вполне в духе Манеко. Он любит играть наверняка». Никто не удивился, что в этот момент его рука дрогнула. Все были поражены, когда то же произошло с Дунканом. Традиция требует, чтобы решившие драться уважали дом, где находятся, и покинули его. То ли в шутку, то ли всерьез мы вышли в сырую ночь. Я захмелел, но не от вина, а от приключения. Мне хотелось, чтобы на моих глазах совершилось убийство, и я мог рассказывать и помнить об этом. Кажется, в этот миг взрослые сравнялись со мной. И еще я почувствовал, как нас опрокинуло и понесло неумолимым водоворотом. Я не слишком верил в обвинение Манеко. Все считали, что дело здесь в давней вражде, подогретой вином. Мы прошли под деревьями, миновали беседку. Уриарте и Дункан шагали рядом. Меня удивило, что они следят друг за другом, словно опасаясь подвоха. Обогнули лужайку. Дункан с мягкой решимостью уронил: «Это место подойдет». Двое замерли в центре. Голос крикнул: «Бросьте вы эти железки, давайте в рукопашную!» Но мужчины уже схватились. Сначала они двигались неуклюже, как будто боялись пораниться. Сначала каждый смотрел на клинок другого, потом уже только в глаза. Уриарте забыл свою вспыльчивость, Дункан — свое безучастие и презрение. Опасность преобразила их. Теперь сражались не юноши, а мужчины. Я воображал себе схватку хаосом стали, но, оказалось, мог следить или почти следить за ней, словно это была шахматная партия. Ну, конечно, годы подчеркнули или стерли то, что я тогда видел. Сколько это длилось, не помню. Есть события, которые не умещаются в привычные мерки времени.